Санька Котов прошел пол Европы и в Берлине закончил войну. Медсанбатами трижды заштопан, долгожданную встретил весну. Он прошел от ворот своих нарвских до чужих бранденбургских ворот и пронес на погонах сержантских то, чем Санькин гремит народ. В лычках трех ленинградскую славу, петроградскую ярость и боль, петербургскую гордость державы под обстрелом носил он с собой. Дрался Саня за слезы любимой, за зарытый в земле летний сад, за великого города гимн, за родимый свой Ленинград. Иногда в тишине на полянке, перед боем, чтоб стать еще злей, вспоминал Саня Котов фонтанку, как на лодке гонялся по ней. И вздымалась волна штормовая, и без промаха бил автомат, и звезда на груди золотая в полный рост поднимала солдат. В ночь одну становились друзьями парень с Волги и парень с Невы, чтоб наутро, махнувшись часами, разойтись по окопам своим. Натерялся товарищ Саня, не сказать, не пером описать, с Барнаула, с Одессы, с Рязани, всех не вспомнить и не сосчитать. Но за всех заплативший с лихвою, он вернулся с победой домой. Ленинградский прославленный воин, как свой город опять молодой. И он рад, что все в полном порядке, что назло милицейским постам бьют ребята на средней рогатке из рогаток по воробьям. Бьют ребята на средней рогатке из рогаток по воробьям.